168. Интрига оттягивающего события. Люди смягчаются, когда сорвут свой гнев на ком-нибудь другом, как это было с Эргофилом, хотя на него сердились больше, чем на Калисфена. Калисфен и Эргофил — афинские полководцы, обвиненные в измене и предательстве в 362 году до нашей эры. Однако оправдали его именно потому, что накануне осудили на смерть Калисфена. Аристотель. 169. Интрига взятия на испуг. Интрига паралича воли. Есть уже и новейшие методы. В качестве угрозы хулиганы теперь используют не пистолет или нож, а шприц с иглой, испачканной кровью. Спида боятся все. Когда трое молодых ребят среди бела дня на улице Милана подверглись нападению со стороны группы подростков, они даже не пытались сопротивляться или позвать на помощь кого-то из прохожих, а безропотно отдали часы и карманные деньги. Именно шприц с иглой в руках нападавших парализовал их. Александр Михайлович Алексеев, доктор экономических наук, профессор, лауреат Госпремии СССР в годы войны, помощник заведующего секретариата Совнаркома СССР, лично известный Сталину, в хрущевские годы принявший участие в разработке доктрины «Догнать и перегнать Америку», в беседе с корреспондентом «Огонька» вспоминает о встречах с общественностью в связи с теорией «Догнать и перегнать». Неужели не получили ни одной каверзной записки? Конечно, получил. Кстати, много вопросов задавалось об уровне жизни руководителей, но у меня был отработан один метод. Если записка в рамках возможного, я давал четкий ответ. Если же она носила острый характер и ставила в трудное положение, то я клал ее в левый карман и в конце выступления объявлял. Есть еще ряд записок, но они носят частный характер. Авторов прошу подойти. Как правило, никто не подходил. Наверное, боялись? Конечно. 170. Интрига притворится ненормальным. Легенды, как известно, содержат много любопытных историй. Вот только один из примеров этой кладези. Рассказ о мудром безумии. Однажды жители Афин были удивлены необычным зрелищем. На центральную площадь города выбежал мудрец Солон, один из наиболее уважаемых афинских граждан, и, собрав вокруг себя большую толпу, стал читать стихи. В последнее время про него поговаривали, что он сошел с ума. Прислушиваясь к стихам Солона, граждане начали понимать, что слухи о его сумасшествии едва ли правильны. О слишком важных и серьезных вещах, касавшихся каждого афинянина, говорилось в них. Дело в том, что незадолго до этого афиняне вели войну с другим греческим городом — Мегарами. Этот форпост оказался сильнее Афин и сумел захватить находящийся близ Аттики остров Саламин. В результате этого афиняне потеряли открытый выход в море, необходимый для ведения и развития торговли. Все попытки афинян отвоевать остров ни к чему не приводили, и богатые и знатные землевладельцы, которых вообще мало интересовало развитие морской торговли, воспользовались тем, что власть находилась в их руках, провели закон, по которому запрещалось настаивать на продолжении войны. Каждому, кто осмелится в народном собрании заговорить о возвращении Саламина, угрожала смертная казнь. Вот поэтому-то Солон и распустил слухи о своем сумасшествии. Он хотел избежать жестокого наказания, если его призыв продолжать войну не будет иметь успеха. В стихах, с которыми Солон обратился к народу, говорилось, что скоро гражданам города будет стыдно сознаться в том, что они афиняне. Толпа, слушавшая выступление Солона, горячо поддержала его. Вскоре война с Мегарами была возобновлена, а Солон был назначен главой афинского ополчения. На этот раз афиняне одержали полную победу, и она прославила имя Солона по всей Аттике. В 594 году до нашей эры Солон был избран архонтом. Он получил право отменять или сохранять существующее, или вводить новое. 171. Интрига блокировки. Как-то утром Иисус Христос снова появился в храме, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посредине, сказали Ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Евангелие от Иоанна, от 7 главы стих 36 до 8 главы стих 11. 172. Интрига мольбы. Когда нас о чем-то отчаянно просят, нам самим становится страшно того, что мы можем отказать, и это заставляет нас поступать по-человечески, что очень часто противоречит и здравости, и требованиям ситуации. Помните, в «Войне и мире» Толстого то место, где схваченного французами Пьера Безухова приводит к наполеоновскому маршалу Луи Даву? «Кто вы?» — спрашивает тот, и, не дождавшись ответа, мирным холодным голосом произносит: «Я знаю этого человека. Это русский шпион». На самом-то деле он Пьера не видел никогда, но надо следовать своему образу, главной черты страсти и неумолимость. И Пьер для него некто в роли подозрительного человека, которого, следуя правилам, надо превратить в нечто и в ничто, расстрелять. «И вот дальше, монсеньор!» — вскричал Пьер необиженным, но умоляющим голосом. Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что оба они — дети человечества, что они — братья. 73. Интрига беспокоящей цифры равняется интрига эскалации тревоги. Наше правительство делает в вашей стране 391-е последнее серьезное предупреждение. Такой ход использовало китайское руководство в 60-е годы 20 века во время нарушения США воздушного пространства Китая. Прием типично китайский. Китай не собирался сбивать американские самолеты, но и не желал терять лицо мощного суверенного государства. Подобные заявления были отличным решением возникшей коллизии. 174. Интрига измора равняется интрига изнурения. Из практики судьи Крашенинникова. Однажды он хотел как можно скорее провести слушание некоего политического дела. Адвокатура же специально его затягивала, так как необходимо было допросить двух или трех свидетелей, которые по обстоятельствам дела не могли быть в суде раньше, чем через месяц. Крашенинников же стремился именно поэтому заслушать дело до приезда свидетелей. Несмотря на все обоснованные ходатайства защиты об отложении дела, Крашенинников поторопился его назначить. Судебное заседание началось. В соответствии с законом, председательствовавший Крашенинников спросил прокурора и защиту, имеются ли у них ходатайства. Было несколько защитников. Грузенберг заявил ходатайство об отложении дела ввиду необходимости заслушать свидетелей. Он подробно мотивировал свое ходатайство, доказав невозможность слушания дела без отсутствующих свидетелей. Крашенинников, даже не посмотрев на членов судебной палаты, сидевших рядом с ним, то есть явно не обсудив ходатайство защитника, сейчас же объявил: «Судебная палата, обсудив ходатайство защиты, определила в ходатайстве отказать». Но слушание дела необходимо было во что бы то ни стало отложить, поэтому, когда председатель спросил, чем стороны желают дополнить следствие, тот же Грузенберг поднялся и заявил, что защите необходимо огласить некоторые выдержки из книг, взятых при обыске у его подзащитного и лежавших вместе с другими книгами на столе вещественных доказательств. Ничего не подозревавший Крашенинников должен был дать разрешение. Грузенберг принял из рук судебного пристава одну из книг и стал медленно, не торопясь, читать ее вслух, страницу за страницей. Так прошло минут 15-20. Вначале Крашенинников сделал обычное для него в таких случаях скучающее лицо, подчеркивая, что ему безразлично, что оглашает защитник. Но когда чтение необычно затянулось, выражение его лица стало меняться. Из скучающего оно стало нетерпеливым, а затем раздраженным. Он прервал Грузенберга и спросил, долго ли еще будет оглашать книгу, и для чего ему нужно так долго ее читать. Грузенберг крайне вежливо и утрированно почтительно ответил: «Господин председатель судебной палаты, я очень извиняюсь, что злоупотребляю терпением господ судей, но дело в том, что мой подзащитный обвиняется в хранении революционной литературы. Чтобы опровергнуть это обвинение, защита ходатайствовала перед судебной палатой об отложении дела до приезда в Москву свидетелей, которые могут удостоверить, что мой подзащитный не знал содержания книг, ибо хранил их уложенными в корзину, которая была закрыта на замок, ключа же у моего подзащитного не было. К сожалению, судебная палата, как вашему превосходительству известно, отказала в нашем ходатайстве. Выполняя долг защитника, я должен каким-либо путем доказать, что мой подзащитный невиновен в хранении запрещенной литературы. Я могу доказать это только оглашением книг, находившихся в его корзине. Судебная палата таким путем убедится, что в книгах этих нет ничего запрещенного. Такого же мнения о книгах, взятых при обыске у других подсудимых, и их защитники. Мы, к сожалению, лишены возможности огласить все книги, так как для этого потребовалось бы слишком много времени. Защита не позволит себе злоупотреблять предоставленным ей по закону правом и ограничиться минимумом». Крашенинников спросил Грузенберга, сколько времени займет чтение книг. Грузенберг с той же хорошо разыгранной почтительностью заявил: «Прошу вас, ваше превосходительство, принять наше заверение, что мы примем все меры, чтобы не затягивать чтение. Я думаю, что более 2 недель нам не понадобится». Крашенинников в бешенстве объявил: «Судебная палата удаляется на совещание». Прошло полчаса, судебная палата возобновила заседание. Крашенинников зачитал постановление. Судебная палата определила дело слушанием отложить и вызвать свидетелей, указанных защитой. Утевский. Воспоминания юриста. 175. Интрига социального вакуума равняется интрига политической изоляции. Есть такая интрига, как «разбей команду» или «оставь в одиночестве». Это воздействие на кого-либо нейтрализации его помощников или единомышленников. В 1990 году США осуществили нажим на кубинского лидера Фиделя Кастро тем, что провалили Даниэля Ортега на выборах в Никарагуа и вооруженным путем захватили и предали суду панамского руководителя Нарьегу. Кастро остался без поддержки, то есть один. 176-е. Интрига захвата с тыла. Вы работаете продавцом в отделе самообслуживания и вдруг замечаете, что кто-то из покупателей присел на забывчивость, взял с полки часы и украдкой положил их в карман. Как надо поступить? Начать стыдить, требовать немедленной оплаты или вызвать охрану? Ни то, ни другое, ни третье. Сделав так, вы поведете себя непрофессионально, навредите репутации магазина, измочалите себе нервы, пагубно повлияете на дневную выручку, а главное, потеряете покупателя, ведь раз взял, значит, они ему нужны. Правильное поведение будет такое – вежливо подойти и заботливо спросить, вам завернуть? 177-е. Интрига. Заслушать отчет. Она обычно применяется для публичного самобичевания или чтобы окончательно добить неугодного. База этого способа такая. Безгрешных нет, ошибки не допускает только неработающий. В итоге всегда есть возможность, причем даваемая самим осуждаемым, подставиться под критику. А далее сценарий идет в зависимости от намерений устроителей отчета. Вот, к примеру, ход в отношении предсовмина РСФСР Александра Власова на первом съезде народных депутатов РСФСР 18 мая 1990 года, где он опрометчиво и не кстати выставил свою кандидатуру на пост председателя Верховного Совета РСФСР. В альтернативу Борису Николаевичу Ельцину. Чтобы ослабить позиции Власова, сотрудники Ельцина, не выступая против самого Власова, тем не менее настоятельно потребовали отчета правительства. Поскольку кабинету министров хвастать было нечем, за Власовым сразу же потянулся психологический шлейф политической несимпатичности. Шансы Ельцина резко возросли. 178-е. Интрига дискомфорта. Есть такая хитрая штука, выпроваживающий стул. Обычно применяется на Западе на кормежных предприятиях быстрого обслуживания, барах, кафе, летних площадках, ресторанах на скорую руку. Спинка такого средства отдыха несколько наклонена вперед. Сначала с дороги этого не замечаешь, но потом спина устает и далее уже ничего не хочется, как встать и уйти. 179-е. Интрига. Обезображивание внешности. Русское самодержавие умудрилось создать особый тип фаворитизма, а именно мужской. Наиболее ярко он проявился во время царствования ангольцербской принцессы Софьи Августы, правившей под именем Екатерины II. Устранив своего недалекого супруга Петра III, Семирамида Севера, как льстиво называл ее Вольтер, горевала недолго. Одним из первых ее любовников был камергер Сергей Салтыков. Он, однако, имел обыкновение слишком болтать языком, будучи пьяным, и за эту нескромность был удален посланником в Стокгольм. Его преемником стал граф Станислав Август Понятовский, возведенный впоследствии на польский престол. Первым же подлинным фаворитом в собственном смысле слова оказался Григорий Орлов, чей брат был причастен к внезапной кончине несчастного Петра III в Ропшинском дворце. Братья вели совершенно разнузданный образ жизни. Если им случалось увидеть из окна приглянувшуюся женщину, то ее участь оказывалась плачевной. Насилие всегда оставалось безнаказанным, ибо Григорий Орлов полностью подчинил себе Екатерину. Правда, добиться своей заветной цели, обвенчаться с императрицей, ему так и не удалось. Но все-таки двери царицыной спальни он, случалось, распахивал ногой, поскольку всякий очередной фаворит осыпался высокими чинами, щедрыми дарами и высочайшими милостями, то за теплое местечко приходилось буквально сражаться. Следовавшие друг за другом балы, рауты и маскарады регулярно посещались любвеобильной императрицей. Соперничающие группировки старались не упустить момента выдвинуть своего кандидата, привлечь к нему внимание. Придворные пускали в ход все дозволенные и недозволенные средства, в вплоть до клеветы и доносов, чтобы выдвинуть выгодного себе ставленника. Григорию Орлову приходилось быть начеку, едва ли не силой разгоняя конкурентов. Серьезная неудача произошла у него с молодым, неотразимым мужественным гвардейским поручиком Васильчиковым. Неосмотрительно отправившись за границу, Орлов вдруг получил сообщение о покушении на свои привилегии. Поспешив вернуться в Петербург, он был остановлен на границе монаршим запретом. Опасаясь ссылки в Сибирь или чего-нибудь похуже, князь почел за благо переждать грозу в одном из своих имений. Императрица и вправду потребовала от Григория сложить с себя все должности, но Орлов собрался с духом и возроптал на неблагодарность высочайшей любовницы. Екатерина не устояла перед хорошо разыгранным, необузданным гневом и отпустила любезного друга с миром. Васильчиков продержался около 2 лет, а затем, как снег на голову, получил приказ немедленно отправляться в Москву и ожидать дальнейших распоряжений. Опала была внезапной и бесповоротной. Васильчикова даже не допустили до объяснений. Зато в Москве он получил от государыни богатые подарки и ежегодный пансион в 20 000 рублей. Орлов же, похитивший из Италии княжну Тараканову, Тараканова Елизавета, около 1745-1775 годов жизни, выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны, объявила себя претенденткой на русский престол. И вновь ненадолго вошел в фавор. Однако двор роптал, всеобщее недовольство принимало угрожающий характер, и Екатерина принуждена была смириться. Как ни интриговали и не скандалили Орловы, звезда их закатывалась. К тому же инициативой овладел энергичный гвардии поручик Григорий Александрович Потемкин. Братья поняли, какая серьезная опасность угрожает их могуществу. Они были готовы на все, даже на убийство, но предпочли действовать без излишнего риска. Бравого поручика подпоили, затеяли пьяную ссору, и Алексей Орлов выбил Потемкину глаз бильярдным кием. Скандал получил огласку, братья постарались, чтобы он дошел до слуха государыни. Удар поразил сразу 2 зайцев. Кроме блестящей внешности, Потемкин лишился и расположения императрицы. Екатерина выразила сожаление, что ее любимец позволяет себе нескромные намеки, и удалила его от двора. Александр Сосновский, «Лики любви. Очерки истории половой морали». 180-е. Интрига обстоятельств. Всегда результативно использовать против человека обстоятельства, в которых он находится или оказался. К примеру, люди в летящем на высоте 11 километров в самолете более податливы к требованиям, предъявляемым им, нежели, скажем, на земле. Человек, которого укусила кобра, согласится на все условия другого человека, у которого есть противоядие. Человек без денег принимает любое условие ростовщика, вплоть до закладывания своего тела после смерти. Влюбленным можно манипулировать как угодно, помогая ему в достижении ответных чувств пассии. 181. Интрига нейтрали. Все делается для того, чтобы ничего не делать, а другой воспринимал ситуацию так, чтобы не было и повода заподозрить что-то или не поверить. Запаситесь терпением. Давайте немного подождем. Попробуйте раздобыть еще вот такую справку. Если бы вы достали заключение НН, зайдите через 2 денечков, попробую что-нибудь подыскать. Надейтесь. Ожидайте. Я думаю, что должно получиться. У вас шансов больше, чем у кого бы то ни было. Я попробую переговорить с товарищами. Вы мне перезвоните, ну, скажем, через недельку. Дело не безнадежное, хотя зависит не только от меня. 182. Интрига подручных выручателей. Что значит иметь успех у людей? А то, что, предлагая им что-то в качестве совета или действия, мы должны учитывать факторы доступности, простоты и очевидности повторения ими нашего им предложения. Можно сколько угодно рассуждать о целебных свойствах недоступного заморского лекарства, и у вас, несомненно, будут слушатели. Однако куда большими будут аудитория и эффект восприятия, если предложить лечение буквально травой у дома. На двух компонентах, привычном и простом, можно настоять безотказный эликсир для подчинения себе любого человека. Ниже приводится рецепт универсального средства для тех, кто хочет не болеть и вылечиться от хвори. Возьмите стеклянный стакан. Налейте в него минеральную воду, поставьте на правую руку, а левой над ним против часовой стрелки прочертите в воздухе подушечками пальцев 5-7 кругов. Это рецепт приготовления мертвой воды. Ее надо пить 5 раз в день по 30-50 грамм, детям давать по 10 грамм. Затем надо приготовить живую воду. Готовят живую воду следующим образом. Берут стеклянный, можно хрустальный стакан с минеральной водой, ставят на левую ладонь, а правой, распрямленной ладонью на небольшом расстоянии от стакана, водят по часовой стрелке над ним 5-7 кругов и пьют ее маленькими глоточками. В основе метода лежит способ энергетической прочистки и энергетического восстановления защитных сил организма. Он, как видите, предельно прост и не затруднит никого. А теперь я спрашиваю, и кто же воспротивится желанию испытать и попробовать на себе это средство излечения? Вы скажете, что вряд ли такие есть или могут быть. Что ж, интрига подручных выручателей о том же. 183. Интрига-парадокс равняется интрига второго смысла. Объявление. Вам, бизнесмены. Уникальная возможность получить глубокие знания и отлично отдохнуть. 2 плюс 2 равняется 5. Две недели занятий на экономико-правовом семинаре школы бизнеса в Москве плюс две недели отдыха в Болгарии в августе на всемирно известных пляжах Черноморского побережья позволяет вам и вашему предприятию целый год чувствовать себя на отлично. Стоимость обучения и отдыха, включая обмен в сумме 1300 рублей, 1000 левов, 6000 рублей. При рассмотрении заявок лица, имеющие общегражданские загранпаспорта, пользуются преимуществом. Фирма «Ост-Вест». Объявление, появившееся в газете «Известия» в 1991 году. 184. Интрига чудовищной лжи. В ложь вообще обычно верят, а в чудовищную ложь так прямо-таки влюбляются. Когда Надежда Константиновна Крупская стала за что-то критиковать Сталина, и это ему пришлось не с руки, то он пригрозил бедной женщине, что от имени партии всему свету будет заявлено, что не она, а другая на самом деле была женой Ленина. И Крупская пошла на попятную. 185. Интрига карусели. Интрига карусели – завертеть людей в стремительный вихрь на длительное время и без передышки. К такой тактике прибег президент России Ельцин со своей командой, когда после референдума 20 апреля 1993 года навязал обществу и в первую очередь Верховному Совету и его председателю Хасбулатову обсуждение проекта, президентского проекта, новой российской конституции – ежедневно с напором по всем средствам массовой информации, с блефом демонстрации превосходства. 186. Интрига прельщения, искушение плюс жадность. Согласно древнегреческому мифу, охотница Аталанта, славившаяся меткой стрельбой из лука и знаменитой быстротой ног, объявила, что выйдет замуж за того, кто перегонит ее в беге. Проигравших такое соревнование она поражала копьем. При этом она всегда давала претенденту в женихи фору и лишь потом в полном вооружении бросалась вдогонку. Аталанту победил хитростью Гиппомен. Подученный Афродитой, он стал разбрасывать на бегу золотые яблоки. Любопытная Аталанта задерживалась, чтобы подобрать их, и была побеждена. 187. Интрига паники. 28.07.1993 года в Италии, в Милане и Риме были взорваны у административных зданий припаркованные машины, начиненные взрывчаткой. В итоге 5 человек погибло и 40 получили ранения. Цель акции – перейти от индивидуального террора к дестабилизационным действиям по запугиванию населения и нагнетанию массового психоза перед непредсказуемостью очередной беды и новых жертв. 188. Интрига нарочной ошибочности. В одном из западных изданий было помещено объявление «Запомните название Пило» и рядом фото пачки новых сигарет с четкой надписью «Паоло». Читатели, естественно, писали в редакцию, сообщая о несоответствии надписей в тексте и на фото. Редакция печатно извинилась, указав, что правильное название сигарет «Полли», и опубликовала тоже фото. Возмущение читателей достигло предела, а редакция постоянно извинялась, изменяя название сигарет в тексте. Скажем прямо, свою цель заставить запомнить новый товар журнал выполнил. 189. Интрига растворения. Есть варианты, когда ты подаешь в отставку, но есть, когда тебя подают в отставку. В июне 1992 года президент России Борис Николаевич Ельцин использовал прием скрытой отставки руководителя правительства России Егора Тимуровича Гайдара и его команды, растворив правительство в новых назначениях все новых и новых министров и вице-премьеров. Формально Гайдар остался, но его вес, удельный вес, резко уменьшился. 190. Интрига внешних признаков. Уводят все. И то, что плохо лежит, и то, что не уберег, не доглядел. Охотников до чужого добра вон сколько. Воруют даже свиней, причем под видом борьбы за здоровье домашних животных. Атака на владельцев живности ведется массированная, хорошо отрежиссированная и не без эффектной театральности. Сначала их с глубоким прискорбием извещают, что в соседних районах наблюдается вспышка чумы свиней, не давая огорченному крестьянину опомниться от тяжкой вести, способной молниеносно перевести зажиточного середняка в класс деревенского пролетариата, они просят предъявить ветеринарные свидетельства на имеющихся животных. Пройдя в дом, они очень обстоятельно принимаются расспрашивать хозяина о происхождении кормов и подстилочных материалов, с которыми обычно попадает в личное подворье возбудитель смертоносной болезни. Тем временем один из приезжих специалистов пробирается в хлев и вонзает шприц, наполненный аминозином, румитаром или коллапсолом, в спину приглянувшейся ему свиньи. Препарат вызывает у животного тошноту и сонливость. Через несколько минут свинья начинает вести себя как шафер в конце свадебного торжества, шататься и самозабвенно блевать. Бывает, свинье делают эфирную маску ватным тампоном или марлей, что тоже заставляет животное вести себя неестественно. Услышав автомобильный сигнал, означающий, что скотина доведена до нужной кондиции, делегация самозваных ветеринаров отправляется осматривать хлев. У валяющейся на полу свиньи собирается научный консилиум, который очень быстро устанавливает у животного все признаки бушующей по соседству болезни. «Так и есть», — вздыхают светила ветеринарного дела, давая понять, что подтверждаются самые серьезные опасения. Свинья заражена вирулентным вирусом КЧС. «Что такое КЧС?» — уважительно спрашивает крестьянин. «Классическая чума свиней представляет непосредственную угрозу для человека. Согласно инструкции, больные свиньи, а также подозреваемые, подлежат убою и утилизации путем сожжения на месте». «Сжигать здесь будете?» — спрашивает уже ко всему готовый хозяин. «Нет, на убойном пункте центральной фермы. Прощайтесь с животным». Спящую свинью кладут на носилки и несут к машине с синим ветеринарным крестом. Осиротевшему крестьянину дают ряд наставлений по санитарной обработке подворья, советуют всегда иметь в аптечке глауберову соль и антисептическую эмульсию, и, виртуозно заплетая мужику мозги, дают из деревни дёру. Валерий Решетников «Охотники на свиней». 191. Интрига «Отвлечение внимания». В последнее время домушники, то есть квартирные воры, действуют все более и более изощренно. Их хитрость и изобретательность, похоже, не знают границ. Редко кто в этой связи задумывается над тем, как шатко наше благополучие. Расклеивают, например, объявления. В связи с дезинфекцией жилых помещений просьба находиться дома с 12 до 16 часов. Граждан, не имеющих такой возможности, просим выставить возле порога по 3-литровой банке ЖЭК. Ясное дело, что ради какой-то дезинфекции с работы отпрашиваться не будешь. Черт с ней, с этой банкой. 192. Интрига неопределенности. 1 мая 1960 года. В этот день на территории СССР в районе Свердловска был сбит американский разведывательный самолет У-2. Советская ракета класса «Земля-воздух» превратила машину в обломки. Летчик же Фрэнсис Гарри Пауэрс по случайности остался жив. Осознанию того, что тогда случилось и как выглядели с той минуты отношения между Советским Союзом и США, посвящена была вышедшая в 1962 году книга американского публициста Саше Грамона «Секретная война». В ней говорится, что главы двух могущественных в мире держав разыграли перед общественным мнением шахматную партию. Вот как она протекала. 5 мая 1960 года в Большом Кремлевском дворце открылась сессия Верховного Совета СССР, на которой доклад делал Хрущев. Все полагали, что речь вот-вот закончится, когда Никита Сергеевич вдруг заговорил не по повестке дня. Так с ним бывало. На этот раз, по словам Грамона, это и был ход белыми, сообщив об участившихся случаях нарушения американскими самолетами наших границ, он сказал, что последний инцидент произошел на днях, самый торжественный для нашего народа и трудящихся всех стран праздник 1 мая. Однако никаких подробностей при этом приведено не было. Реакция обратной стороны оказалась поспешной и недостаточно продуманной, в результате чего президент Эйзенхауэр оказался в ловушке. Полагая, что самолет уничтожен, а пилот погиб, Госдепартамент выступил с заявлением, в котором утверждалось, что У-2 совершал полет исключительно с мирными целями, но из-за неполадок с подачей кислорода сбился с курса и стал невинной жертвой. Хотя Вашингтон уже имел предупреждение от посла в Москве, что русские располагают какой-то дополнительной информацией о шпионском полете, и есть предположение, что Пауэрс пленен. Это донесение было проигнорировано. И тогда Хрущев предпринял новый ход, грозящий партнеру матом. Выступая на той же сессии Верховного Совета, в последний день ее работы он заявил: «Товарищи, я должен посвятить вас в один секрет. Делая прошлое сообщение, я намеренно воздержался от упоминания о том, что пилот жив-здоров, что у нас имеются обломки самолета. Мы поступили так потому, что, сообщим и все как было, американцы придумали бы иное объяснение». Черепанов. В тот памятный 1 мая. Газета «Правда». 193. Интрига ассоциации. Это хорошо помнится и сегодня. Плакат с фотографией. Огромный Ельцин справа жмет руку Гайдару, поменьше и слева. На плакате вверху огромные буквы «Выбор России». Аллюзия очевидна. «Выбор России» — это название предвыборного блока, во главе которого стоял Гайдар. С другой стороны, президент Ельцин как бы олицетворяет собой Россию. Мол, Россия свой, якобы, по версии создателей плаката, выбор сделала. 194. Интрига политического дыма. Как известно, у дыма высокая проникаемость. В то же время он летуч, да и грязь, опять же, запах, замутнение, завеса. Есть способы сказать многие вещи так, чтобы и ответственность не нести, и в то же время всем запомниться. Вот как в этой публикации, которая завершается мыслью о молодости автора прогноза, мол, какой с него спрос, намекает на то, что верить можно, глухая ссылка на какие-то никому неизвестные авторитеты с говорящими, надо сказать, фамилией, к примеру, Потехин. и впрессовывает в сознание россиян важную для властей мысль накануне Дня памяти смерти Владимира Ильича Ленина – необходимость нейтрализовать духовную святыню. Итак, газета «Труд». От 6.11.1991 года заметка «Афганский ученый предсказывает развитие событий в нашей стране». Афганский математик Сидик снова в нашей стране. Он приступил к работе в Международной школе математической философии. Сидик – математик-прогнозист. Им предсказана гибель КПСС и других вечных структур. Сам Сидик определяет свою научную степень как основатель математической философии мира. Он имеет в своем активе ряд достижений, подтвержденных весьма авторитетными инстанциями, среди которых Академия наук СССР. Его главный труд жизни позволяет, по убеждению Сидика, устанавливать закономерности совершения событий в природе, обществе, жизни человека. Если представить естественные и гуманитарные науки как две пирамиды, на вершине одной из них окажется математика, а на другой – история. Эти науки развиваются параллельно, но я хочу перекинуть между ними мост. Ведь не только математика, но и история – точная наука. Все события имеют точную дату и ее числовое выражение. Здесь и находится точка соприкосновения, поясняет Сидик. Он вывел формулу, подтверждающую закономерность всех событий в природе, обществе и жизни человека. Работая по этой формуле, исследователь прогнозирует практически все. Любопытно, что, оперируя числами, он использует только положительные знаки «плюс» и «умножить», и никогда «минус» и «делить». Объясняет это Сидик движением времени лишь в одном направлении – вперед. Примеров, подтверждающих точность выведенной им формулы, так много, что отнести их просто к совпадениям было бы некорректно. В частности, Сидик точно предсказал дату объединения Германии, дату избрания Горбачева президентом, вывод советских войск из Афганистана и полное примирение в этом году Горбачева и Ельцина. Как результат этого, по словам Сидика, будет возрождение нашей страны. В числе новых его прогнозов – вступление России в ЕС в 1995 году, и тогда же Горбачев станет генеральным секретарем ООН. Экономическое благоденствие в России наступит к 2005 году, но он предрекает полный распад Союза на 44 самостоятельных государства. Кстати, Сидик вычислил, что тело Ленина будет предано земле до 21 января 1992 года, и пока этого не произойдет, перелома к лучшему не будет. Центр математической философии мира Сидик организовал при помощи правительства в Кабуле. А в других странах, как Сидик надеется, появится отделение центра. Начал он их создавать с России, которая питает ярко выраженную симпатию. Именно поэтому он проанализировал историю России от 35 тысяч лет до нашей эры, более чем странная цифра, ведь 37 тысяч лет назад на Земле не было России, а были лишь неандертальцы. Но это все спецнамеки для понимающих, мол, не верьте вы в самом деле тому, что здесь пишется. И дал прогноз до 2005 года. В этом труде тоже просматриваются математические закономерности. Показательно, что в то время как многие наши талантливые соотечественники ищут себе применение за рубежом, Сидика как магнитом тянет в Россию. Международная школа математической философии могла начать работу под руководством Сидика еще полгода назад, если бы его не выдворили из страны. Уже тогда учиться в ней выразило желание более 70 человек из разных высших учебных и научно-исследовательских заведений. Среди них профессор Государственного института прикладной химии, доктор технических наук Потехин, доцент Технологического института, кандидат физико-математических наук Самигулин, аспирант Института информатики и автоматизации АН СССР Конышев и другие. Они очень высоко оценивают перспективы теории Сидика и готовы идти к нему в ученики. Уместно здесь заметить, что теоретику и наставнику всего 34 года. 195-я интрига «Судьбоведение». Выдержка из книги Леонида Жукова «Злая фортуна». У входа на рынок сидит безногий моряк с ящиком, подвешенным на шее, и гадает. В одной руке держит волнистого попугайчика, другой сыплет мелочь в карман. В сотах ящичка туго набиты свернутые билетики. Моряк подносит попугайчика в расслабленной руке к сотам, попугайчик прогуливается по билетикам и бойко выдергивает один. Билетик падает к ногам моряка. Моряк презрительно отворачивается от билетика и предоставляет возможность подобрать его самому гадающему. Легкомысленные девки и глупые парни стоят в очередь к моряку, как за билетами в кино. 20-копеечные монеты сыплются ему в карман, как мука на мельнице. Породистое лицо моряка с крупным носом изрыто оспой. Насмешливо и таит в себе скрытую ненависть к этим людям. Он брезгливо отворачивается в сторону, чтобы не видеть молодых дикарей, получивших образование в современных школах. Подобрав билетик, девки отходят в сторону, разворачивают его и читают, заслонив рукой, чтобы подруги не подглядывали. Текст отпечатан на пишущей машинке. Во всех билетиках фигурируют удачное замужество и долголетие, но попадаются и такие, где сказано «станешь космонавтом». 196. Интрига зондажа или интрига закидывания удочки. Это когда пускают пробные стрелы. Потому как их принимают, пишет Бальтасар Грасиан, определи, каков будет ответ, особенно когда не знаешь, насколько угодны или уместны твои намерения. И успех обеспечишь, и еще останется время решить, затеять ли дело или отказаться. Тут выясняются желания других, и благоразумный знает, куда ставить ногу. Немаловажная предосторожность в просьбах, в любви и в правлении. 197. Интрига посредника. Ассирийская притча 13 века. Один мудрец сказал царице: «Попроси царя сделать для меня то-то и то-то». Царица ответила: «Обратись к царю сам, пусть он исполнит твою просьбу». Мудрец на это заметил: «Нет, моя госпожа, когда верхние ветки дерева гнутся под тяжестью фруктов, но их не достать, лучше ухватиться за ветки пониже и пригнуть их, тогда можно будет сорвать плоды и съесть их». Допустим, вы хотите купить дом или какое-нибудь предприятие, или дорогостоящий холодильник, уникальную вещь. Самое трудное в подобных случаях — это узнать, какова в действительности цена, на которую согласится продавец. Но такой способ есть. Наймите подставное лицо, дублера, и осуществите игровой зондаж. Например, один человек зарабатывает себе на жизнь подобным способом в Лос-Анджелесе, и таких у нас в стране, наверное, много. Если вам не удалось найти такого человека, создайте его. Юрист или бухгалтер — прекрасно подходят для этой роли. Допустим, речь идет о доме. Ваш дублер встречается с продавцом и осведомляется о цене. Продавец говорит: $189 000. Покупатель опускает руку в карман, достает чековую книжку и начинает выписывать чек, фиктивный чек на заниженную сумму. Я готов прямо сейчас выписать вам чек на $145 000. С этого момента мы получаем представление о том, какова подлинная цена. Реакция продавца может быть двоякой. Либо он оскорбляется и отказывается от сделки, либо прилагает старания, чтобы продолжить переговоры. Поскольку люди, продающие свой дом, иногда думают, что они расстаются с бриллиантами из королевской короны, то даже если вашему дублеру и не удастся ничего сделать, кроме выяснения этого обстоятельства, то и в этом случае он избавит вас от опасности сразу же быть выставленным за дверь. Если продавец приходит в гнев и прекращает переговоры, то мы можем быть уверены, что его цена в данное время $189 000. Тем не менее, в 7 случаях из 10 продавец, с которым вы имеете дело, возможно, впервые за многие-многие годы видит перед собой живого настоящего покупателя. Он относится к нему вполне серьезно и начинает вести переговоры. Он может немедленно парировать: «Пусть будет $175 000». В таком случае вы получите лучшее представление о том, на какую цену он действительно готов согласиться. Или займем уклончивую позицию. Но при всех обстоятельствах, если чувствуется хотя бы малейшее колебание, вы теперь больше знаете о его цене, чем он о вашей, еще даже до того, как он встретился с вами. Этот совет встречается в книге Харви Маккея «Как уцелеть среди акул». 198. Интрига изъятия из реальности. Об этом, видимо, известно сталинское присловие «Нет человека, нет и проблемы». И события 2000 года в Украине, когда вдруг исчез, как будто его никогда и не было, оппозиционный журналист Георгий Гагнадзе, резко критиковавший власти страны за отток денег за границу. В одной провинциальной газете за 1994 год человек, давая интервью, разоткровенничался. «С компанией мы немного отдыхали в Астории, это было еще в Ленинграде, и там в номере была старинная мебель. Так вот, не знаю как и не помню кто, но мы раздолбили софу вдребезги и поняли, что если придет администратор и увидит это, нам придется очень плохо. Тогда несколько наших друзей пришли с портфелями, кейсами атташе и, разобрав софу на мельчайшие части, унесли ее на свалку. Софы не стало в природе. И когда мы выезжали, то нас спросили, у вас тут в номере стояла софа, где она? Мы дружно отвечали, какая софа? Ну, такая, с резными ножками. Мы опять, какая софа? Так мы и уехали. И нас отпустили, потому что никому не могло прийти в голову такое. 200. 2003 год, декабрь, Украина. Интрига местных правил. В самый канун Нового года здесь состоялся финал телеигры «Наш герой» на канале СТБ. После отборочных программ в финал вышли трое. Им предстояло выполнить успешно самые невероятные задания. К примеру, в супермаркете продать в течение получаса наибольшее количество колбасы или на глаз отрезать 370 грамм продукта с максимальной точностью. 36-летней киевлянке Василисе Шевцовой необходимо было продать самую дорогую пиццу за 65 гривен. Никто покупать не хотел. И тогда она решила схитрить. Девушкам-клиенткам, к тому же вегетарианкам, принесла эту пиццу с мясом и сказала, что это подарок от соседнего столика. Они приняли подарок, но есть не стали. Потом, когда они уходили, Василиса сказала девушкам, что незнакомые дарители ушли, а за пиццу не заплатили. Пришлось девушкам платить. 201. Интрига фактора времени, интрига ультиматума, равняется интрига дозатора времени. Она построена на подталкивании человека к нужному нам действию, к побуждению его начать торопиться и, следовательно, где-то потерять контроль над собой, начать ошибаться, совершать неразумные поступки. 202. Интрига запятнания. В 1980 году американская автомобильная компания Cadillac не смогла воспользоваться сложившимся на рынке бумом по продаже иностранных машин. Причина – прокручивание конкурентами приема подпорченной репутации. Компания по шельмованию была проведена в режиме точного прицела и исключительно тонко. Пику Кадиллаку был снят захватывающий художественный фильм с четкой негативацией отрицательных героев. Соль задумки была в выборе марки автомобиля, на котором разъезжали молодчики-негодяи. Конечно же, это был Кадиллак. 203. Интрига святых чувств. Взывать. Неужели слово «Родина» для вас пустой звук? Просить. Сделайте это ради моей мамы. Ведь у вас же тоже есть мать. Поймите меня, ведь я же мама. Объяснять. Я сделал это ради детей. Я же должен кормить семью. Сетовать. Любовь. На что не пойдешь, чтобы обеспечить покой и улыбку милого существа. 204. Интрига карусели равняется утопить дело во взаимоувязках. Из воспоминаний поэта Константина Ваншенкина. Людям, знающим меня, известно, что я не люблю выступать. В бюро пропаганды художественной литературы на меня давно махнули рукой. Изредка бывают, конечно, случаи, когда невозможно отказаться, а постоянно нет. По радио и по телевидению еще куда ни шло, там за один раз тебя слышат и видят миллионы. И не потому не выступаю, что плохо получается, просто неинтересно добиваться эстрадного успеха. Всегда с удивлением смотрю на коллег, годами читающих одно и то же, проверенно выигрышное. Да и выбивает это меня из колеи, мешает работать. Давно когда-то жили в писательском доме в Ялте, над городом, на горе. И вот светлым вечером, после ужина, стоят все около дома, компаниями, кто выше, кто ниже, курят, разговаривают. Снизу из парка появляется молодой человек, одет не по-нашему, а по-городскому, тщательно. Костюм, галстук, платочек в кармане пиджака. Крутит головой и направляется к Акуджаве. Он представляется ему, ответственный работник Ялтинской филармонии, и объясняет причину визита. В городе открыт летний театр, более чем на 3000 мест. Заполнить его трудно. Недавно с успехом выступали цыгане. Из всех санаториев возили автобусами отдыхающих, гастроли вполне удались. Но аншлага все-таки не было. Филармония просит выступить Булата Шаловича. 2-3 раза, сколько он захочет. Платят они хорошо. А кроме того, филармония — могущественная организация. Понадобится в дальнейшем гостиница или билеты в СВ — всегда пожалуйста. Булат тут же согласился. Он дает концерт, но при условии, чтобы в нем принимал участие Константин Ван Шенкин. «Хорошо!» — вскричал молодой человек радостно. «Мы согласны!» — и опять закрутил головой. «Где он?» — Булат вежливо указал. Тот подлетел ко мне, возбужденный своей удачей. «Константин Яковлевич!» — крикнул он. «Я из филармонии. Булат Шалыч дал согласие выступать. Он предлагает включить и вас. Мы рады!» «Я выступать не буду». «То есть как?» «Ну, Булат Шалыч уже дал согласие». «Это его дело». Тот бросился к Акуджаве. «Он отказывается». Булат терпеливо объяснил. «Я же вам сказал, только вместе с Ван Шенкиным. Договаривайтесь». Разумеется, нехитрый ход Булата был мне ясен. Он приехал в Ялту поработать и отдохнуть, но не выступать. Уверенный в том, что меня не сокрушить, он решил избавиться от посетителя таким образом. Молодой человек в крайнем волнении снова подбежал ко мне. Он ничего не понимал и бормотал что-то о цыганах, гостинице и билетах СВ. Я еще раз подтвердил свой отказ и, сославшись на неотложные дела, покинул его. Когда я спустился через полчаса, Булат помахал мне издали и заговорил о чем-то другом, как ни в чем не бывало. 205. Интрига зависти. Любая страсть, владеющая человеком, как бы открывает прямой доступ к нему, люк вовинарк. А раззадорить нас проще простого. Дирекция стокгольмского универмага «Швеция» выплачивает весьма солидные суммы некоему Ларсу Ангструму. За что? Всего несколько раз в день этот человек чистосердечно разводит руками и говорит «Ах!». Но дело все в том, когда произнести это «Ах!». Ларс выжидает тот момент, когда его напарница по работе выходит из магазина в новом пальто, а мимо как раз пробегают любопытные и тщеславные женщины. Короткая, но такая заманчивая реплика элегантного мужчины заставляет их менять свой курс и примерять точно такие же пальто. 206. Интрига третьего. Посей между двумя распрю, присвой себе роль третьего, и тогда они оба твой трофей. Когда бросаются в бой, нанося взаимно раны, жестокая львица когтями, вепрь клыком, коршун прилетает разведать и хватает добычу. Слава победителя становится будущей его добычей. Андрео Альциато. 207. Интрига невозможного действия. Однажды шах поручил Хаджи Насреддину приложить все усилия, чтобы вылечить одного знатного вельможу, к которому этот правитель благоволил. Однако Насреддину этот человек не нравился, и выздоровления ему он совсем не желал. Но и ослушаться нельзя, топор палача всегда наготове. И тогда Насреддин придумал вот что. Он созвал родственников больного и сказал им, что вылечит его прямо на их глазах, да еще в одночасье. Пусть лишь повторяют, встав в круг, следом за Насреддином, слова целебного заклинания. Однако главное при этом, никто из участвующих в этом оздоровительном действии не должен думать о зеленой обезьяне. Понятно, что это условие оказалось невыполнимым. Людям невозможно не думать о том, о чем нельзя думать. 208-я интрига трехходовки. Высшим пилотажем интриги являются многоходовые комбинации, распасовки. Их суть всегда триедина – подыграть, подсластить, искусить, смутить, заарканить, заплечь в ловушку. В фирмах, готовящих менеджеров, есть в классах такое учебное задание. Вы нанимаетесь на работу. Желающих устроиться на это место много. Вам надо доказать, что именно вы больше всего подходите на вакансию. Назовите аргументы, которые вы приведете как доводы в свою пользу. Учтите только, очередь соискателей большая, вам дадут успеть сказать не более трех фраз. По мнению самых известных экспертов, пальма первенства за лучшее решение проблемы должна быть присуждена следующей триаде. У вас очень хорошая фирма, но в ее деятельности есть один недочет. Если возьмете, ликвидирую.